Из-за под Новый год практически, глядя на лебяжьи пуховики, свежего снега вдоль вечной реки, принеси, пожалуйста, черники. Думаешь, мы все черновики? Нет, мы удивительные книги и вечные ученики.